в мертвой пустыне. Тисовый посох в руке волшебника светился серебряным светом в мрачных сумерках, окутывавших ведущий во тьму склон горы. Потом Аарон, приглядевшись, заметил еще какое-то слабое свечение. Огоньки пробегали по лезвию обнаженного меча, который он крепко сжимал в руке, еще там, на берегу острова Селидор, когда дракон ценой своей жизни разрушил страшное связующее заклятие, Аарон первым делом вытащил меч из ножен. И здесь, где и сам юноша казался всего лишь тенью, но все же тенью живой, он нес с собой живую тень своего старинного меча. Больше нигде не было ни огонька, ни просвета. Их окружали как бы поздние сумерки пасмурного ноябрьского вечера. Мрачная, холодная, непрозрачная серая мгла, в которой предметы хоть и были в целом различимы, но недостаточно ясно и только вблизи. Аарон узнал это место. Пустынные скалы из его прежних, лишенных надежды на спасение снов. Но ему казалось, что теперь он зашел куда дальше, невероятно далеко, значительно дальше, чем когда-либо в своих снах. Он почти ничего не мог как следует разглядеть вокруг. Но было ясно, что они с Гедом стоят на склоне горы, а перед ними невысокая каменная стена. Правая рука Геда по-прежнему лежала на плече Аарона. Он первым шагнул вперед, и юноша последовал за ним. Вместе они перебрались через стену из камней. Бесконечный склон расстилался перед ними, уходя куда-то вниз, во тьму. Но над головой, где, как Аарону казалось раньше, должны были быть тяжелые серые тучи, небо было абсолютно черным, и на нем светились звезды. Он внимательно посмотрел на них, и сердце у него в груди болезненно сжалось, пронзенное смертным холодом и ужасом. Это были совсем не те звезды, какие он привык видеть на небе. Они неподвижно застыли и даже не мигали. Это были те самые звезды, что никогда не зажигаются и никогда не исчезают с небес. Никогда не скрывают их облака. Никогда ни один восход солнца не затмевает их свет. Неподвижные, крошечные, неустанно светят они над мертвой пустыней. Гет начал свой спуск по обратной стороне горы Мироздания. И шаг за шагом Аарон спускался с ним вместе. В глубине души он чувствовал страх, но сердце его все же было полно решимости, и воля его была крепка, а потому страх этот не мог одолеть его. Юноша почти не замечал, как порой сжимается сердце. Будто в нем беспокойно ворочается и тихонько воет маленький зверек, запертый и посаженный на цепь. Казалось, что спуск их продолжается уже очень долго. Но на самом деле, может быть, и нет. Время было неощутимо в этой стране. Там не дули ветры, не двигались в небе звезды, не всходило солнце. Вскоре они пришли в один из городов царства мертвых, и Аарон увидел дома, в окнах которых никогда не зажигали свет. В открытых дверях некоторых домов стояли со спокойными лицами и пустыми руками души мертвых людей. Рыночные площади были пусты. Здесь никто ничего не продавал и не покупал, Никто не торговался и не тратил деньги. Ничем здесь не пользовались, ничего не создавали. Гет и Аарон в одиночестве прошли по узким улочкам. Хотя несколько раз впереди мелькала знакомая фигура и тут же скрывалась за поворотом, едва различимая в густых сумерках. Увидев ее в первый раз, Аарон бросился было вперед с поднятым мечом, указывая им на нее. Но Гет только покачал головой и спокойно продолжал свой путь. Аарон только тогда разглядел, что это фигура женщины, и движется эта женщина медленно, а вовсе не бежит от них. Все те, кого они видели, а видели они немногих, ибо при всем великом множестве умерших, страна их поистине бескрайняя, стояли неподвижно или двигались очень медленно, без всякой цели. Ни на ком не было заметно ни ран, в отличие от призрака Эретагбы, вызванного злой волей в солнечный мир к месту своей гибели, ни следов какой-либо болезни. Их тела казались здоровыми и крепкими. Они были избавлены от страданий, избавлены от боли и от жизни. И они отнюдь не выглядели страшными, отвратительными мертвецами, как того раньше боялся Аарон. Спокойны были их лица. Они освободились от гнева и желаний, и в затененных их глазах не светилась надежда. И тогда на смену страху безграничная жалость родилась в душе Аарона. Если в основе этой жалости лежал страх, то это был страх не за самого себя, но за всех смертных. Ибо увидел он мать и дитя, умерших одновременно. Они оказались в темной стране вместе. Но дитя не резвилось и не кричало, а мать не прижимала малыша к себе и даже не смотрела в его сторону. А те, что умерли из-за любви друг к другу, здесь, встречаясь на улице, проходили мимо, даже не повернув головы. Неподвижно застыл гончарный круг, молчал ткацкий станок, холодна была печь хлебопека. Здесь никто никогда не пел. Темные улицы среди темных домов вели их все дальше и дальше. Единственным живым звуком здесь был шорох их шагов. Становилось все холоднее. Сначала Аарон как-то не заметил этого холода. Но постепенно тот проник, кажется, в саму его душу, которая здесь стала как бы одновременно и его плотью. Юноша страшно устал. Они, должно быть, зашли уже очень далеко. «Зачем идти дальше?» — думал он, понемногу замедляя шаг. Вдруг Гет резко остановился, заглядывая в лицо какому-то человеку, что стоял на перекрестке. Человек был худ, высок, и лицо его показалось Аарону знакомым. Только он не мог вспомнить, где его видел. Гет заговорил с ним. И впервые живой голос нарушил эту тишину с тех пор, как они перешагнули через каменную стену. «О, Торион, друг мой! Как же ты-то здесь оказался?» И Гет протянул руки к мастеру-заклинателю из школы волшебников, что на острове Рок. Торион не ответил даже жестом. Он стоял неподвижно, и неподвижным было его лицо. Но серебристый свет посоха Геда глубоко проник в его затененные глаза, и не то зажег в них слабенький ответный огонек, не то просто отразился в темных зрачках. Гет сам взял Ториона за безжизненную руку и снова спросил. «Что ты делаешь здесь, Торион? Это царство еще не властна над тобой. Ступай назад. Я последовал за бессмертным и потерял путь, не смог вернуться назад. Голос заклинателя звучал тихо и ровно, как у человека, который говорит во сне. «Вверх, по направлению к стене», — сказал Гет, указывая туда, откуда они с Аароном только что пришли, вдоль длинной темной улицы. При этих словах лицо Ториона дрогнуло, словно в нем пробудилась слабая надежда, словно болезненный укол шпаги вошел в его плоть. «Я не могу отыскать пути назад», — сказал он. «О, господин мой, я не могу его отыскать». «Возможно, все-таки найдешь», — ответил Гет и крепко обнял его. Потом пошел дальше, а Торион остался стоять неподвижно на перекрестке. Они шли и шли. Аарону уже стало казаться, что в этом темном безвременье сумерек нет таких естественных понятий, как «позади» или «впереди», как нет ни востока, ни запада, как нет цели у их пути. Существует ли выход отсюда? Он стал думать о том, как они тогда спускались по склону горы, все вниз и вниз, вне зависимости от того, куда сворачивали. И все улицы в темном мертвом городе тоже вели вниз. Так что для того, чтобы теперь вернуться к каменной стене, пришлось бы все время подниматься вверх. И тогда на вершине холма они непременно ее обнаружат. Но они так и не повернули назад. Бок о бок уходили они все дальше и дальше. Следовал ли он послушно за Гедом? Или, может быть, сам вел его? Они вышли из города. Страна, населенная множеством мертвецов, выглядела пустой. Ни деревца, ни колючего кустарника, ни травинки не было на каменистой земле под неподвижными звездами. Здесь не было горизонта, ибо глаз не способен видеть так далеко во мраке. Но впереди маленькие неподвижные звезды как бы скрывались за чем-то огромным, обладавшим извилистым неровным краем, подобно горной гряде. Когда они подошли ближе, горы стали видны более отчетливо, высокие вершины которых никогда не касались ни ветер, ни дождь. На вершинах этих не лежали снега, способные блестеть в свете звезд. Вершины были совершенно черны. При виде их отчаяние одиночества вдруг охватило Аарона. Он отвернулся. Он их узнал, вспомнил. И теперь они притягивали его взор. Каждый раз, как он смотрел на эти вершины, тяжкий хлад сковывал его сердце, убивая в душе упрямство и мужество. Но они продолжали идти. По-прежнему все вниз и вниз, ибо земля как бы сама несла их, уходила из-под ног. Спуск стал круче. Наконец Аарон не выдержал. «Господин мой! Что это за...» И он указал на горы. Договорить он не смог, горло совсем пересохло. «Они стоят на самой границе мира света», — ответил Гет. «Как и та каменная стена. У них нет имени. К ним подходят слова «боль», «горе», «страдание». Это горы горя. Через них ведет путь, запретный для мертвых. Это недолгий путь, но он исполнен горечи. «Я хочу пить», — с трудом выговорил Аарон. И товарищ его ответил: «Здесь пьют пыль». И они пошли дальше. Аарону стало казаться, что Гет идет уже не столь быстро и как-то порой не совсем уверенно. Зато сам он больше не испытывал сомнений, хотя усталость все накапливалась в его душе и теле. Они должны идти вниз, они должны идти дальше. И они шли дальше. Порой им встречались другие мертвые города, где темные островерхие крыши домов вырисовывались на фоне звездного неба. Звезды по-прежнему не двигались. После городов вновь начиналась пустынная земля, где не росло ни былинки. Едва они успевали выйти за пределы города, как он проваливался во тьму, и уже ничего нельзя было разглядеть ни позади, ни впереди, кроме гор, которые все приближались, стеной вырастая перед путниками. Справа бесконечный склон вел вниз, как и раньше. Сколько времени тому назад начался их спуск по нему, после того, как они перебрались через каменную стену? «Что находится в той стороне?» — прошептал Аарон. Его пугал звук собственного голоса. «Не знаю. Это, возможно, путь, не имеющий конца», — покачал головой волшебник. В том направлении, куда они шли, склон, похоже, становился все более пологим. Земля отвратительно скрипела под ногами, словно они шли по осколкам окаменевшей лавы. Но они по-прежнему шли только вперед. И теперь уже Аарон не думал ни о возвращении, ни о том, каким путем они смогли бы вернуться. Не думал он и о том, чтобы остановиться и отдохнуть, хотя страшно устал. Один раз он попытался чуточку развеять тупую тьму, ослабить усталость и таившийся в душе ужас воспоминаниями о доме, но не смог вспомнить даже лица матери, не смог вспомнить, как выглядит солнечный зайчик. Ничего иного не оставалось, как идти вперед. И он шел вперед. Он почувствовал, что поверхность под ногами стала почти ровной. Рядом с ним остановился Гет, как бы погруженный в сомнение. Тогда Аарон тоже остановился. Спуск прекратился. Это был конец. Дальше пути не было, как не было и необходимости продолжать идти. Они находились в долине у самого подножья гор Горя. Под ногами скрипели осколки камней, над головой нависали скалы с грубой шершавой поверхностью, похожей на шлак. Видно, когда-то давным-давно по этой узкой горловине бежала живая река, а может быть, то была река огненной лавы, что изливалась некогда из остывшего теперь жерла вулкана. Одно из тех черных, безжалостных вершин, что вздымалось над ними. Аарон не двигался, не шевелился. И Гет тоже стоял рядом с ним, совершенно неподвижно. Они были похожи сейчас на утративших цель существования мертвецов, которые даже не пытались что-либо разглядеть вокруг, и тупо молчали. Аарон подумал с невнятным страхом: все-таки мы слишком далеко зашли. Хотя и это теперь не имело особого значения. Как бы вторя его мыслям, Гет сказал вслух: «Мы зашли слишком далеко, чтобы повернуть назад». Голос его звучал тихо, однако величественная мрачная пустота вокруг не могла полностью заглушить его. И этого живого звука оказалось достаточно, чтобы Аарон приободрился. «Разве не для того они пришли сюда, чтобы встретить врага, которого искали?» Чей-то голос проговорил из темноты. «Вы зашли слишком далеко», — Аарон громко ответил. «Только слишком далеко, и есть для нас достаточно далеко». «Вы добрались до сухой реки», — сказал голос, — «и теперь не сможете вернуться назад к каменной стене, не сможете вернуться к жизни». «Назад нет», — сказал волшебник куда-то во тьму. Аарон едва различал его, хотя они почти касались друг друга. Гора, в густой тени которой они стояли, закрывала, по крайней мере, половину звездного неба. И казалось, что по руслу сухой реки течет сама тьма. «Но мы найдем другой путь в мир света. Твой!» Твердо закончил свою мысль Гет. Ответа не последовало. «Здесь мы встречаемся как равные. Если ты слеп, коп-паук, то и мы пока еще только во тьме». Ответа не последовало. «Мы ничем не можем повредить тебе здесь. Мы даже убить тебя не можем. Чего ж тебе бояться?» «Я не боюсь ничего», — раздался голос во тьме. Затем медленно, слегка светясь волшебным светом, похожим на тот, что зажигался порой на конце посоха Геда, из тьмы появился человек. Он стоял чуть выше Геда и Аарона на самом берегу сухой реки, среди огромных, неясной формы валунов. Он был такой же высокий, широкоплечий и длиннорукий, как и тот, кто являлся им на вершине поросшей травой дюны и на песчаном берегу острова Селидор, только старше. Длинные волосы его над высоким лбом были седыми и всклокоченными. Такой предстала перед ними его душа в царстве смерти. Он не был сожжен огненным дыханием дракона и не был им искалечен. Но и настоящим человеком он все-таки не был. Глазницы его были пусты. «Я не боюсь ничего», — повторил он. «Да и чего может бояться мертвый?» Он засмеялся, и смех этот прозвучал так неестественно и жутко здесь, в узкой каменистой долине, стесненной горами, что Аарон на мгновение почувствовал удушье. Однако только крепче сжал рукоять меча и стал слушать. «Я не знаю, чего может бояться мертвый», — ответил ему Гет. «Полагаю, что не смерти, и все-таки, кажется, ты ее боишься, потому что нашел лазейку, через которую можешь удрать от нее». «Нашел! Я живу! Тело мое живет!» «Ну, оно-то живет не слишком хорошо», — сухо откликнулся волшебник. «С помощью иллюзии можно скрыть возраст, но Орм Эмбер не слишком бережно обошелся с твоей драгоценной плотью». «Ничего, это можно поправить. Мне известны секреты искусного врачевания и вечной молодости, а не просто иллюзии. За кого ты меня принимаешь?» «Только потому, что сам стал верховным магом? Ты считаешь меня простым деревенским колдуном? Меня, единственного среди магов, кто нашел путь бессмертия, до сих пор никем больше не найденный». «Возможно, мы его и не искали», — сказал Гет. «Вы искали его! Все вы! Ты искал его и не мог найти, а потому выдумал всякие заумные слова по поводу принятие неизбежного, сохранение равновесия и восстановление миропорядка, при котором жизнь якобы уравновешивает смерть. Но это всего лишь слова, ложь, прикрывающая твою позорную неудачу, твой страх перед смертью. Разве откажется человек жить вечно, если получит такую возможность? А я это могу! Я бессмертен! Я совершил то, чего вы совершить не смогли, а потому теперь я ваш хозяин. И ты это понимаешь? Хочешь узнать, как я этого добился, верховный маг? Хочу. Коп подошел чуть ближе. Аарон заметил, что хотя у него и нет глаз, движение его не похоже на движение слепого. Он, видимо, абсолютно точно представлял себе, где стоят Гет и Аарон, и остерегался их, хотя в сторону Аарона головы ни разу не повернул. Должно быть, он пользовался каким-то особым колдовским зрением, каким обладали, например, его посланники, способные видеть и слышать. Во всяком случае, он прекрасно ориентировался, хотя настоящим зрением не обладал. «Я жил на Пальне», — начал он, обращаясь к Геду. «После того, как ты, гордец, счел, что, унизив меня, заставил молчать. О да, ты действительно дал мне урок, но совсем не тот, на какой рассчитывал. Я тогда сказал себе, теперь я видел смерть, и я ее не хочу. Пусть вся эта глупая природа идет своим глупым путем, но я, человек, лучшее, что есть в природе, и я выше ее. Я этим путем не пойду и себе не изменю. И таким образом, окончательно решившись, я снова принялся штудировать труды мудрецов Пальна, но находил в книгах только поверхностные намеки, да разрозненные сообщения о том, что мне требовалось. Так что я, по сути дела, расплел весь пальмский фольклор по ниточке и заново сплел, создав, наконец, заклятие. О, это было величайшее из заклятий, когда-либо существовавших на свете. Величайшее и последнее. Произнося это заклятие, ты умер. Да, я умер. У меня тогда хватило мужества умереть и найти то, что вы, трусы, никогда так найти не смогли. Путь из страны мертвых в мир живых. Я открыл ту дверь, что была крепко заперта с начала времен. И теперь я свободно прихожу в темную страну и свободно возвращаюсь в мир света. Я единственный из людей, когда-либо существовавших на земле, стал властелином двух миров. И найденная мной дверь открывается не только отсюда. Она открывается там, в душах живых людей, в самых потаенных уголках бытия, в таких глубинах, где все мы равны перед великой тьмой. Люди понимают это и приходят ко мне. И души мертвых все до одной обязаны являться на мой зов, ибо я ничуть не утратил волшебной силы живого мага. Если я прикажу, все они начинают карабкаться через каменную стену. Все души великих правителей и магов, и гордых женщин. Из смерти в жизнь и обратно из жизни в смерть. По моей команде. Все обязаны подчиняться мне, живые и мертвые. Мне, который умер, но остался жив.